«Завтра», — прошептал полицейский. Губы у него дрожали. «Завтра. И не настаивайте». Я вышел, хлопнув дверью. Глава 51. Прошло уже несколько часов, а я все сидел в номере, не в силах совладать со своим гневом. Я позволил провести себя как младенец. Я предоставил Интерполу все сведения, но почти ничего не получил взамен. Во всяком случае, в том, что касается расследования. Единственным моим утешением было то, что мои показания могут принести пользу Саре. Кроме того, этим вечером я оказался в тупике. Я прослушал свой автоответчик, ни одного сообщения. Я позвонил доктору Варель, но не нашел ее. В 8:30 раздался звонок. Этот голос я никак не ожидал услышать. «Антёш, это Риккель. Мне бы очень хотелось с вами поговорить». «Когда?» «Прямо сейчас. Я внизу, в баре гостиницы». Бар Веплера был обит темно-розовыми панелями и скорее напоминал альков, предназначенный для непристойных развлечений. Я нашел Симона Риккеля. Он сидел в кожаном кресле, завернувшись в свой огромный пуловер. Он осторожно обгладывал оливки. Перед ним стоял стакан виски. Я вдруг подумал о том, при нем ли сейчас его глок. И кто из нас сможет быстрее выдернуть пистолет из кобуры? «Садитесь, Антёш, и прекратите разыгрывать из себя крутого парня. Вы уже все и всем доказали». Я сел и попросил принести китайский чай. Несколько секунд молча наблюдал за Риккелем. Его лицо по-прежнему было надежно скрыто под толстыми выпуклыми стеклами и напоминало зеркало, верхняя часть которого запотела. «Я пришел, чтобы еще раз вас поздравить». «Поздравить? У меня, знаете ли, есть кое-какой опыт в раскрытии преступлений, и я могу по достоинству оценить то, что вам удалось раскопать. Вы проделали отличную работу, Антёш». «В самом деле отличную. Мое недавнее предложение пойти служить к нам вовсе не шутка». «И все же вы не за этим пришли, правда?» «Разумеется. Мне понятно ваше сегодняшнее разочарование. Вы подумали, что я не очень-то поверил в вашу историю о хирурге-убийце. Именно. Ничего другого я сделать не мог. Во всяком случае, в присутствии Дельтера. Не вижу связи. Это его не касается». Официант принес чай. Тяжелый, терпкий аромат напитка напомнил мне запах земли в джунглях. «Значит, вы верите моим словам?» «Да». Риккель терзал оливки, насаживая их на кончик зубочистки. «Но я вам уже сказал, эта сторона дела требует самого серьезного расследования. Кроме того, вам следовало бы вести со мной честную игру». «Честную игру?» «Вы сказали мне далеко не все. Невозможно раскрыть такие серьезные вещи, не оставив при этом никаких следов». Глоток чая позволил мне на время скрыть тревогу. Я решил прикинуться простодушным. «Я вас не понимаю, Риккель». «Прекрасно. Сегодня днем вы упоминали о Максе Бёме, Отто Кифере, Нильсе ван Доттене. Они настоящие преступники, но им по 60. И они довольно безобидны. Вы согласны? Кроме того, этих людей охраняли. Был Дюма, но были и другие, гораздо более опасные. У меня припрятано в рукаве несколько таких типов. Могу сообщить вам их имена. А вы мне скажете, о чем они вам напоминают?» Риккель насмешливо улыбнулся и проглотил оливку. «Миклош Сикков. Удар в солнечное сплетение». Я приоткрыл рот, потом произнес: «Я такого не знаю». «Милан Калев. Должно быть, тот второй, что был Сикковым». Я пробормотал: «А что это за люди?» «Путешественники. Вроде вас, только не такие удачливые. Они оба погибли. Где?» «Тело Калева обнаружили 31 августа в Болгарии, под Софией. Ему перерезали горло куском стекла. Сикков погиб в Израиле 6 сентября, на оккупированной территории. Ему прямо в лицо всадили 16 пуль. Оба дела закрыты. Первое убийство было совершено, когда вы, Антёш, находились в Софии. Второе, когда вы были в Израиле, причем в том же самом месте, в Балатакампе. Забавно, вам не кажется?» Я повторил: «Я не знаком с этими людьми». Риккель снова принялся мучить оливки. В бар вошла группа немцев, видимо, деловых людей. Они похлопывали друг друга по плечу и хохотали. Губы полицейского блестели от оливок. Он произнес: «Я могу назвать вам и других, Антёш. Что вам говорят такие имена? Марсель Минаус, Йета Якович, Иван Торной. Жертвы кровавого убийства на вокзале в Софии». Я внятно проговорил: На самом деле эти имена ничего мне не говорят.